Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, в шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтоб поговорить с ним о собаке. Как мы будем жить просторней и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить. И какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я за ней сам буду вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор, все равно что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь и всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов и чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Еще я люблю плавать, только там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть «Ури! Ури!». Очень люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы древних воинов и бизонов. Я слепил глухаря и царь-пушку. И все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще я очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие, я их ношу в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. И люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: «Уберите эту гадость!» и убегает из комнаты. Тогда я помираю со смеху. Я люблю посмеяться. А иногда мне нисколько не хочется смеяться. Но я себя заставляю. Я выдавливаю из себя смех. Смотришь? И через 5 минут и вправду становится смешно. И я прямо кисну от смеха. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк. И я скакал вокруг него на улице. А он спросил: «Ты что скачешь?» Я сказал: «Я скачу, что ты мой папа!» Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка, и я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Еще я люблю надавливать на глаз и видеть, как все предметы раздваиваются. Этим я могу заниматься целый день. Люблю также ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. Люблю потом икать и чувствовать, как сшибает в нос и колет, и слезы выступают на глазах. Когда я бегу по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю.